Глава 31. Самое главное, ради чего этот рейд устраивался, я проветрил Лизу. Ей, как той, кто воспитывался в семье, зацикленной на охоте, просто необходимо время от времени возвращаться к этой деятельности. Тем более девушке удалось забрать себе далеко не один трофей, так что она была довольнее всех на свете. Да уж, кто-то коллекционирует сумочки или туфли, а мне повезло познакомиться с той, кто хочет коллекцию из голов различных монстров. При этом сама Елизавета не видит, насколько странно это смотрится со стороны. Впрочем, мне на это было как-то наплевать до тех пор, пока эти трофеи не появятся в моем рабочем кабинете или в спальне. А так, у каждого могут быть свои увлечения и поводы для гордости. Почему бы не такие, особенно когда в этом мире так высоко ценятся достижения охотников, и изначальная власть у аристократов возникла как раз из таких вот достижений. Но самой большой радостью для Лизы было то, что ее ранг мага поднялся. Я, честно говоря, сомневался, что это возможно, с учетом того, что она связана с духовной сущностью. Но, похоже, изначальный потенциал девушки был гораздо выше того уровня, что она имела. И связь с духом волчицы лишь замедлила ее прогресс, но не остановила до конца. Разумеется, пока Лиза не избавится от своей волчицы, она никогда не сможет достигнуть своего максимума. А с другой стороны, она и не может пока что отбросить духа в сторону. Только волчица удерживает душу девушки от разрушения. И не факт, что в ближайшие годы удастся настолько исправить ситуацию, чтобы этого больше не требовалось. Говорить о собственных выводах я не стал, чтобы она не начала ничего лишнего думать по этому поводу. Поэтому я искренне порадовался тому, что Лиза перешла на подтвержденный S-ранг в магии Земли, и мы даже отметили это дело в одном из столичных ресторанов. А ведь если так подумать, то это был наш первый такой открытый совместный выход, да еще и в заведение, пользующееся популярностью среди аристократов. В вечернем платье мне доводилось видеть Лизу всего несколько раз на паре официальных мероприятий. Так что не было ничего удивительного, что я удивленно замер, когда увидел девушку, входящую в помещение. Она, видимо, специально сказала, что придет сюда сама, чтобы показаться мне в таком виде. Зеленое, не слишком длинное платье удивительно шло девушке и делало акцент на ее атлетической фигуре, которую могут иметь или спортсмены, или охотники. А уж открытые ножки и руки просто заставляли пробегать по ним взглядом раз за разом. Подобные украшения и уложенная прическа лишь дополняли общий образ, который захватил все мое внимание. Вот, казалось бы, я уже не раз видел Лизу в разных ипостасях и даже множество раз совсем без одежды, но девушки такие удивительные существа, что в одежде и при правильном подходе к образу создают такую активную работу фантазии, будто ничего до этого просто не было. По лицу девушки было сразу видно, что она довольна произведенным эффектом, и без спешки Лиза стала приближаться ко мне, чтобы мы наконец-то могли отметить ее новое достижение на пути охотницы. «Ты, как всегда, очаровательна», — не смог удержаться я от комплимента, смотря на девушку после того, как официанты узнали про наше пожелание. «Прямо всегда», — хитро стрельнула взглядом в меня Наумова. «Признаюсь честно, создал я театральную паузу, прекрасно зная, насколько сейчас ее раздирает любопытство. Мне больше нравится, как ты выглядишь во время наших спаррингов. Разгоряченная, готовая рвать и метать, и желающая добраться до меня. Именно в такие моменты проявляется твоя истинная красота». «Леша, ты же понимаешь, что это сомнительный комплимент?» Тихо рассмеялась, так, чтобы не привлекать к нам излишнее внимание, Лиза. «Конечно, но в то же время это правда», — кивнул я, улыбнувшись. «Тем и лучше», — согласилась она все же со мной. «Все эти платья — это точно не мое. Да и во время тренировок меня в таком ключе видишь только ты». «Просто остальные видят красивую аристократку. Я же тебя знаю с куда более интересной стороны», — улыбаясь, произнес я, заставляя девушку покраснеть. Сам ресторан, не сказать, чтобы был заполнен, но здесь хватало парочек различных возрастов, которые тихо общались друг с другом. И в этом плане мы с Лизой не сильно выбивались из общего фона. Тем более на нас были соответствующие обстановке наряды, и все было приготовлено по высшему разряду. Было приятно оказаться в месте, где можно просто отдохнуть и приятно провести время с девушкой, которая мне действительно нравится. Правда, отчасти это был наш первый такой выход в свет, так что если кто-то еще не понял, то теперь все будут понимать, что мы стали парой. Это даже неплохо, так как после этого, думаю, не найдется того идиота, который захочет приставать к Лизе. Тут надо понимать, что и сама девушка была не робкого десятка, и такого неудачливого ухажера не ждала ничего хорошего. Одновременно с этим в университете я уже показал всем желающим, что вызывать меня на дуэль бессмысленно. Какой смысл это делать, если я уже одолел признанных лучших дуэлянтов, обучающихся вместе со мной? Это создавало необходимую репутацию, но иногда ее бывает недостаточно, и это я тоже учитывал. Именно поэтому, пусть атмосфера и была непринужденной, но я отслеживал обстановку в ресторане. Может, просто перестраховка, но так мне было проще. Как думаешь, смогу ли я взять еще один ранг, или же на этом все, и мне лучше не рассчитывать на большее? Вдруг спросила Лиза, когда мы приступили к десерту. Она даже ради этого прервалась от поедания пирожного и с серьезным видом посмотрела на меня. К чему такие вопросы? Я тоже отложил приборы в сторону. Тем более, я не эксперт в таких вещах. И тем не менее, ты, наверное, единственный, кто понимает, что именно со мной происходило, и не станешь от меня скрывать подробности, какими бы они ни были. Тогда скажу честно, вздохнул я. Я вообще удивлен, что твоя магическая сила не деградировала. Почему это? Воскликнула девушка и тут же взяла себя в руки, а то на нас стали коситься. Прости, но почему ты так думал? Понимаешь? Осторожно стал говорить я, не зная, как лучше объяснить ей эту ситуацию. Магическая энергия и то, что ты была одержимой, несколько несовместимые процессы. Духи, находящиеся в тебе, просто подавляли твое развитие как мага. И то, что у тебя в твоем возрасте Д-ранг в магии Земли, очень хороший результат. То есть получается, что мои родители знали про это и ничего мне не сказали? Сжала кулаки Лиза. Я не могу знать мотивов твоего рода и для чего именно они это делали. Но если эта практика была распространена на протяжении нескольких поколений, скорее всего, определенную закономерность они уже знали. Другое дело, что магию твои предки из-за этого при обучении будущих поколений не ставили во главу угла. Главное, что дар сохранялся, а то, что он был ослаблен, с их стороны могло выглядеть не такой уж проблемой. Пожал я плечами. Но все это только мои предположения, так как из Наумовых я знаю только тебя, и не могу сказать наверняка, есть ли у них духи или же нет. И это опять попадает под тайну рода, — горько улыбнулась девушка. И почему все не может быть проще? Жизнь вообще непростая штука, — улыбнулся я. Да и, как я понимаю, тебя все равно обучали с учетом применения силы духов, которые выводили тебя за рамки человеческих возможностей. В охоте на монстров, как уже многие доказывали, вовсе не обязательно владеть магией. Главное — найти цель и знать ее слабые места. Тем более ты сама знаешь, что в последние годы в аномалии в основном ходят неодаренные, но при этом особых проблем с рейдами нет и не было. «Тоже верно», — вынужденно согласилась со мной Лиза. «Получается, проще не обращать на это внимания и радоваться тому, что я уже достигла высокого ранга. Осталось лишь отточить навыки. Все же подтвержденный ранг означает, что ты теперь способна на использование более энергоемких заклинаний», — высказал я свое мнение. «А дальше только практика и учиться правильно их применять в бою и в охоте». «Ты же поможешь мне в этом?» «Потренировать тебя без проблем. Но вот с заклинаниями», — покачал я головой. «Вот только не надо тут», — хмыкнула Лиза. «Я видела, как ты использовал магию Земли, пусть и своими таинственными способами». «Которые тебе не подойдут», — вставил я, пока она слишком не разошлась. «Если бы все было иначе, то мы бы действовали моими методами. Я бы точно тебе в этом не отказал. Но тут, увы, про магию Земли я ничего не знаю. тем более мой род был преимущественно связан с воздухом, так что в наших архивах особых наработок нет. Уровень же заклинаний воинов рода тебе точно не нужен. Ты и так умеешь их применять на более высоком уровне. Получается, опять придется возвращаться к учебе? Мы всю жизнь чему-то учимся, — пожал я плечами. И если ты и дальше будешь отвлекаться от десерта, то я, пожалуй, его съем, — шутливо пригрозил я. Вот еще чего, — поддержала меня Лиза и приступила к еде с такой скоростью, будто действительно опасалась, что я ее съем. Главное, что пусть и временно, но удалось ее отвлечь от тех мыслей, что уже роились в ее хорошенькой головке. Но все равно, как бы сама Лиза этого не хотела или опасалась, но разговор с родными неизбежен, иначе она так и будет продолжать гадать, что именно с ней сделали и для каких целей. Что уж говорить, если после того, как она чуть не потеряла себя, как я понимаю, с ней особо не общались, как они стремились пересечься со мной. При этом я по всем правилам спас жизнь их дочери, и это накладывает определенные обязательства на род Наумовых. Но опять же, дела с ними ведет мой отец, и он мог просто не посвящать меня во внутреннюю кухню. Сам я тоже не слишком стремился увязать во всем этом, и своих проблем хватает, чтобы еще по собственной инициативе заниматься этим. Вот если Лиза попросит помощи, то тогда, возможно, я изменю свое мнение. А пока что лучше находиться в стороне и позволить девушке самой разобраться с проблемами вокруг нее. А уж там, чем смогу, помогу ей. Вечер в ресторане прошел незаметно, и, отпраздновав ее возвышение как мага, мы отправились в номер в одном из довольно популярных для аристократов отелей. Разумеется, ограничиваться только ужином никто не хотел, так что стоило мне только открыть дверь в номер, как Лиза уже втолкнула меня внутрь и тут же впилась в мои губы. Ну а то, что было дальше, и так понятно.